Я положил фотографию Адели и записку с номером телефона в бумажник, надел чистую рубашку и мою единственную спортивную куртку цвета морской волны, слишком теплую для Флориды. С серыми джинсами выглядело сносно. Город был невыпендрежный. Я сел на велосипед и поехал в Дейри Куин. Был почти полдень, и мне хотелось есть. Я заказал большой черри Близзард с шоколадным муссом и большой гамбургер и поблагодарил Дэйва за клиентку. «Даме явно нужна помощь», — сказал он. «Девчонка сбежала. Я тут столько их вижу». Дэйв был примерно моего возраста, но годы, проведенные на катерах в бухте под палящим солнцем, сделали его почти чернокожим. Тело его оставалось стройным и сильным, но лицо превратилось в печеную картофелину. «Я думаю, что найду ее», — сказал я, наблюдая, как он готовит бургер и коктейль. «Ох уж этот молодняк», — сказал Дэйв, покачав головой. Когда мой заказ был готов, я протянул Дэйву фотографию Адели. Он внимательно посмотрел на нее и задумчиво прищурился. «Да, женщина показывала мне ее. Вряд ли я ее видел, — сказал он. Но кто знает. Она могла постричь волосы, поменять их цвет, накраситься. Пришла, заказала коктейль и ушла. Я мог бы не узнать ее, даже если бы карточка стояла у меня перед глазами. Кто знает. «Спасибо, Дэйв, — сказал я, забирая Близзард и бургер. «Кто знает?» — повторил он опять. «Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Понимаю. Тебе известно что-нибудь о парне по имени Карл Себастьян?» «Известно», — сказал Дейл. «Большие деньги, недвижимость, не сходит со страниц Геральт Трибюн. О нем и его супруге всегда что-нибудь найдется в колонке светской хроники. Серьезный малый». «А ты читаешь светскую хронику?» Дэйв пожал плечами. «Как сказать? Я много чего читаю. По утрам читаю истории на коробке с Корнфлексом. Сегодня утром читал в каком-то журнале статью про ловлю трески. Оказывается, баски были большими спецами по этой части. За завтраком читал наклейку на повидло Данди. Знаешь, белые банки. Ну-ну. Вся история компании на маленькой наклейке. Я прочел. Я быстро ел и думал о том, что если буду крутить педали поживее и срежу некоторые углы, то, возможно, доберусь вовремя до многоэтажного дорогостоящего кондоминиума на тихой улочке и в нескольких сотнях ярдов от бухты Сарасоты. Это мне удалось. Я приехал даже на 3 минуты раньше. Пока я закрывал замок цепочки, поставив велосипед у дерева, меня разглядывала пожилая седоволосая женщина с белой собачонкой.